Глава 13. Лекса. Он позвонил мне, когда я была уже готова выйти из здания. Позвонил и велел посмотреть ролик, который только что отправил. Позвонил, когда я уже стояла у двери и отправила сообщение Андрею, что мы выезжаем. Ослушаться отца я не могла. Едва услышала его голос, все тело покрылось мурашками ужаса, а сердце забилось с такой силой, так что дух захватило от паники. Я даже не подозревала до этого момента, что боюсь его до дикой лихорадки, до полного оцепенения, и что начну бояться еще больше всего лишь через какие-то несколько минут. Бояться и смертельно его ненавидеть. Именно в этот день я перестала считать его своим отцом, да и человеком вообще. Он для меня умер, и я даже не собиралась его оплакивать. Скорее, я начала желать ему самой мучительной, настоящей смерти, без всяких угрызений совести по этому поводу. Таких, как он, не должно быть в этом мире. Он страшный, он чудовище. Я включила ролик, снятый на сотовый телефон. Вначале я не понимала, что именно вижу. Одна машина преследовала другую, красную Тойоту. Кто-то стрелял по ней из окон, и когда камера поравнялась с теми, кого преследовали, те, кто снимали видео, в перепуганной женщине за рулем я узнала сестру Андрея, Дашу. Она кричала, закрывая собой маленького ребенка, а потом, когда выкинула крошечную девочку из машины, и та покатилась с откоса вниз, закричала я громко, так оглушительно, что почувствовала, как рвутся голосовые связки. Мне не верилось, что это происходит на самом деле, и я вижу эту невообразимую жестокость и слышу, как смеются те, кто снимает весь этот кошмар, как кидают отвратительные шутки насчет несчастной девушки за рулем и ее ребенка, которого, возможно, уже нет в живых. Я никогда в своей жизни не сталкивалась с подобным зверством. И если раньше я все же надеялась, что Карина ошибается, и в жутких издевательствах над ней мой отец не принимал никакого участия, то теперь я точно знала. Принимал и отдавал приказы. У него нет ничего святого за душой. Нелюдь он. Монстр перезвонил, как только закончился ролик, и я дрожащими руками поднесла сотовый к уху. «Да, папа. Сдохни, папа. Захлебнись своим ядом, папа. Выпусти себе в голову обойму, папа, уже не скрывая эту ненависть от себя самой и переставая ее страшиться. Я переступила за эту черту, где во мне оставались еще остатки уважения к нему. А теперь слушай меня внимательно, Лекса. Даже его голос омерзителен до дрожи. Ты никуда оттуда не выйдешь. Ты сейчас удалишь все свои страницы и будешь ждать, когда я за тобой приеду. Если ты еще раз с ним созвонишься, спишешься, увидишься, я пришлю тебе его голову в подарочной упаковке. Поняла? Да. Не слышу. Поняла. Я больше предупреждать не стану, ясно? Я разрежу его на куски, и эти куски пришлю тебе. Смерть его сестры покажется тебе сказкой по сравнению с тем, что я сделаю с ним и с его дочерью. А потом... Потом я займусь тобой, неблагодарная тварь. Пока он говорил, я включила телевизор с экстренным выпуском новостей об аварии на шоссе. Я надеялась, что все не так ужасно, как показалось мне при просмотре ролика. Что может быть, это какая-то мистификация, спектакль для меня, монтаж. Но, к сожалению, это произошло на самом деле. Я видела, как полицейский на руках вынес девочку к машине скорой помощи. Мне показалось, что она мертвая. Племянница Андрея, маленькая Таис с синими глазами. Я видела ее на фотографиях, которые показывала мне Карина. Она обожала малышку и была сильно привязана к Даше. Я даже думать не могла, что в семье Андрея опять будет страшное горе. Теперь уже из-за меня. Лучше пусть так. Лучше пусть считает меня лгуньей и презирает, а мне останутся лишь воспоминания, отдающие легким эхом мелодии в голове, нашей личной музыкой, из дьявольских аккордов и переливчатых проигрышей с привкусом несбыточного счастья на кончиках пальцев. Пусть так, пусть все закончится сейчас. Я бы не смогла слышать иную мелодию. Мой персональный реквием отзвучал в этом самом номере, когда я была нереально счастлива в его объятиях. У меня хотя бы было это счастье. Я смогла его выдрать для себя и теперь ревностно хранить внутри и слышать его снова и снова, его голосом мне на ухо, когда давил на меня весом своего тела и шептал о том, что любит. По-своему шептал. По-особенному. Отключила звонок и опустилась на пол. Я сделала, как он велел. Стерла все страницы. Отключила сотовый. Мне было страшно. Я с ужасом думала о том, что произошло с Дашей и ребенком, и что может произойти еще. Это не конец. Мой отец — зло. Он чудовище, которое не пощадит никого, даже меня. Я знала, что когда он приедет, то на мне живого места не останется. И он бил. Бил так, что мне казалось, я от боли ныряю в ледяную тьму. Бил ремнем, ногами. Швырял по номеру, разбивая мною стекла шкафов. Убивая во мне все, что я чувствовала к нему когда-то. Отматывая нашу историю назад, к моменту моего осознания себя и его. Как моего отца. Все стерлось. Осталась тварь, которая не была никогда человеком. На, шлюха, получай, грёбаная подстилка, тварь! И на каждом слове удар за ударом. Так что я дышать не могу, кричать не могу, потому что бьет по лицу и по ребрам ногами. Ори, сука, ори! Спасибо, скажи, что сам с тобой один на один. Была бы ты в доме моего отца, камнями б тебя, шлюху, закидали. Тварь проклятая, я же верил тебе, а ты... Убью, суку. Такая же, как и мать твоя, блядь, продажная. Ее уничтожил и тебя, тварь, уничтожил. Блядское отродье вырастил. Трахал, суку, ту продажную. Надо было убить ее раньше, до того, как родила подобную потаскуху. Он сказал... И я вдруг почувствовала облегчение. Даже удары ощущать перестала. А потом смотрела, пока ремнем по рукам и ногам хлестал. И думала о том, что смерти его хочу. Что это и был он. Он убил мою маму. Он лишил меня детства. Он содержал меня, как своих собак. И как свою игрушку, чтобы показывать... диковинку друзьям и родственникам и хотя бы как-то походить на своих. Мне стало все равно, что с ним произойдет. Я поняла, что сама его убить хочу, что рано или поздно я именно так и сделаю. Он ремень бросил и вышел из номера, а ко мне врачей прислали. Я слышала, как они говорят, что меня в больницу надо, что ребра сломаны и много гематом, ушибов, и голос отца. Что не будет никакой больницы. Чтоб сами справились. Нам вылетать через пару часов надо. Ему некогда. Меня обкололи обезболивающими и повезли в частный аэропорт. Если бы у меня были силы отобрать у охранников оружие, я бы пустила себе пулю в голову, но я руку поднять не могла, а охранники боялись на меня даже смотреть. Когда домой приехали, Саид впервые подрался с отцом при мне. Он съездил ему по лицу и забрал меня к себе. За мной ухаживали врачи уже на его квартире. Ахмеда он ко мне не пускал. Но я не думаю, что тот вообще собирался ко мне наведываться. И слава богу, и не надо. Я не могла его видеть. Я бы наложила на себя руки. Лучше Саид. К нему я испытывала совсем иные чувства. Хотя в моей семье все были похожи, и я не была уверена, что дядя относится к своей жене лучше, чем Ахмед относился к моей матери. Но он был намного сдержанней отца и никогда не смотрел на меня с ненавистью и презрением. Иногда мне казалось, что он любит меня намного больше, чем Ахмед. Иногда я кричала от отчаянного бессилия очень долго, не впуская к себе в комнату никого. Кричала, словно не могла замолчать. Не могла перестать дрожать и хрипеть. Мне казалось, что я в аду, что меня со всех сторон давит стенами из огня. И мне хотелось сгореть в этом пекле. Хотелось обуглиться до костей, чтобы ничего от меня не осталось. Я вдруг поняла, что у Андрея не выйдет. Никогда не выйдет. Отец не отдаст меня ему. Это дело принципа. Он убьет нас всех, но не уступит. Мы не будем счастливы никогда. Нам не дадут. Я должна смириться и прекратить эту волну насилия. Так не может продолжаться. Из-за меня не должны страдать люди. Его семья. Они достаточно натерпелись. И я не смогу пережить, если отец что-то сделает с Андреем или Кариной. Я просто не смогу с этим смириться. Потом отец распорядился, чтобы меня отвезли на родину, к его тетке Асаме, учиться покорности и смирению перед свадьбой, потому что тварь я строптивая. И прав был Бакит, когда говорил, что неправильно отец меня воспитывает. Подальше от глаз людских меня надо и от позора держать до самой свадьбы. А на самом деле, чтоб не видел никто, потому что живого места на мне не оставил. Но я была рада и к Асаме. Куда угодно, лишь бы подальше от него, чтоб не видеть и не слышать, чтобы не трогал никто. Я тогда пару недель в зеркало смотреть не могла. Страшно было. На лицо это черное. Но фотографии сделала. Не знаю зачем. Наверное, чтобы помнить, что он со мной сделал, с родной дочерью. Да я и не забыла бы. Я его лицо перекошенное, по ночам в кошмарах видела. Подскакивала на постели и забивалась в угол. Еще долго, приходя в себя и понимая, что я не у него дома. Сделала фото и сама себе на электронную почту отправила. А сама со мной не разговаривала. Она называла меня русской тварью, как и мою мать, и не признавала во мне члена семьи Нурмузиновых. Каморку выделила мне, а на самом деле чулан какой-то. Там раньше муку держали и зерно. Дом у тетки был большой, похожий на особняк бабки покойной. И в нем ее два сына жили, с невестками многочисленными и оравой детей. Мужа я ее не видела ни разу. Мне не позволяли есть с ними, выходить во двор или появляться в доме. Я нечистая и прокаженная. Должна жить, как неверные твари в чулане, где мне самое место. Я слышала, как Асама давала распоряжение обо мне своим двум младшим невесткам, видимо, думая, что я на чеченском не говорю. А я знала его как родной. Бабка Зухра меня учила в свое время. Только на чеченском со мной и разговаривала, хотя сама и была узбечкой. Дед ее в свое время получил в уплату долгов от ее родителей, а она умудрилась от всех соперниц избавиться и остаться единственной женой. А саму, сестру дедову, на 20 лет младше его самого, выдали за троюродного брата, чтоб связь между семьей укрепить. К ней меня отец и отправил. А я ее только в детстве видела, когда они приезжали к нам со своим выводком. Я их всех поколачивала, особенно сыновей ее жирных, неповоротливых, которые обзывались и за волосы меня таскали. А сама говорила, что я отродье дьявольское, и меня надо сечь, так, чтобы на мне каждый шрам напоминал о неповиновении. Бабка меня никогда не била. Я думала, что отец не позволял, а на самом деле Саид запретил. Я как-то слышала, как он ругался с матерью своей, когда та заперла меня в подвале. Он говорил, что не позволит бить ребенка, единственного ребенка в нашей семье. Это было правдой. Сыновья Зухры так и не обзавелись наследниками. Эдакое проклятие на Рамузиновых. Только я одна. Конечно, меня баловали. Но только не я сама, которая считала, что я вообще не член их семьи. Мне было наплевать, лишь бы не трогал никто. Ухаживала за мной Заза, тихая женщина с очень живыми глазами, молчаливая, совершенно неслышной поступью. Она приносила отвары в глиняном кувшинчике, мазала мое тело, синяки, ссадины, и она же меня кормила и поила странным чаем, от которого у меня все плыло перед глазами. Не знаю, что там у нее были за отвары, но боль они снимали, и раны от пряжки ремня заживали очень быстро. Даже шрамов не осталось. Наверное, благодаря ее странным зельям меня тогда не сожрало полное отчаяние. Я не могла ни о чем думать. Я находилась в состоянии наркотического дурмана, и боль физическая притуплялась от этого состояния. 3 недели я прожила у тетки, а потом за мной отец приехал. Я, когда звук подъезжающих машин услышала, то от страха в стену чулана вжалась. Меня буквально трясло от ужаса, а от звука его голоса захотелось заорать. Как оказалось, это он приказал меня в чулане держать и относиться как к отребью. Но, как и всегда, момент ярости у него прошел, и он приехал в прекраснейшем настроении, как я поняла, с подарками для тетки и ее детей и внуков. Когда Заза привела меня в дом к накрытому столу, он развел руки в стороны, приглашая меня в свои объятия, а я метнула взгляд на нож, и мне непреодолимо захотелось всадить его ему в грудь и несколько раз прокрутить. «Иди, поздоровайся с отцом, дочка. Не смотри волком, сюда иди», — я сказал. Улыбка на его губах все еще играла, но глаза оставались по-змеиному холодными, такими же раскосами, как у Зухры. Я медленно подошла и наклонилась, подставляя лоб для поцелуя. Он коснулся губами, а меня передернуло от отвращения. «Выглядишь очень хорошо. И тебе к лицу такая одежда и смирение. Надеюсь, у тебя было время осознать свои ошибки и принять правильное решение, Александра. Только больше я так тебя звать не буду. С сегодняшнего дня будешь носить свое настоящее мусульманское имя — Севда. Помнишь его?» Я вздрогнула, но промолчала. Пусть говорит, что хочет. Мне все равно. Имя я это ненавидела. Прабабку мою так звали. Я ее никогда не видела. Только на старых фотографиях, пожелтевших у бабушки. Помню только, что глаза у нее были страшные, черные, и цепко даже со старой бумаги в душу врезались. Взглядом едким. Мне казалось, что если меня так звать будут, то она у меня за спиной стоять начнет и сверлить этим взглядом прямо в затылок. «А кого в мужья выбрали, племянник? Ты мне так и не сказал». «Угощайся, долмнаш дорогой. Назира и Заза специально к твоему приезду готовили. Свежее все. Барана на рассвете зарезали. Лучше б его самого кто-то на рассвете зарезал, чтоб лица его не видеть и взгляда этого пристального с презрением и ненавистью ко мне. Он их за улыбкой ехидной прячет, мстительный. Потому что по его все вышло, как он хотел. За Исхана пойдет, сына Фатимы и Айдамира Масхадовых». «А-а-а!» — усмехнулась уголком рта. «Так и не нашли ему невесту, значит?» «Лексу! А, нет, Севду! За живодера Ису отдадут. Он ей перья щипает, как курица. А сама под затыльник старшему внуку дала, и тот уронил кусок лепешки на пол». Тут же подбежал тощий кот и утянул выпавшую из нее начинку. «Как видишь, нашли. Я как раз приглашение привез тете. Уже и день свадьбы выбрали». «Иншаллах», — сказала тетка и грозно посмотрела на среднего внука, который бросил коту кусок своей лепешки. «Сноска. Иншаллах, если на то есть воля Божья». Вначале в столице распишутся, а Махбар здесь уже пройдет. На помощь твою надеюсь, а сама. Мать схоронили недавно, сама знаешь. Гостей много будет, из столицы приедут. Партнеры мои из-за границы. Сноска. Махбар. Религиозный обряд бракосочетания у чеченцев. Сам с ней говорит и на меня смотрит, а мне кусок в рот не лезет. Лучше б я в том чулане сидела и похлебку зазахлебала, чем с ними за одним столом. Что молчишь, дочь? Где радость твоя и благодарность отцу? А чего мне радоваться? Я замуж идти не хотела. Встала и вон вышла. Я с тобой потом поговорю. За дверью меня жди. Я даже не спорила. Тарелку отодвинула и вышла из гостиной. Нелюдимая она у тебя, своенравная. Сразу чужую кровь видно. Если б мне на воспитание отдал, а не Зухре, я б ее научила. Мать моя любила ее. Единственная внучка, как-никак. Да что-то и Саид не торопится. Ни Бакит с Камраном покойные не порадовали. Как будто кто проклял семью нашу. Не говори ерунды. В проклятие пусть неверные верят. У Бакита свои проблемы имелись, а жена Камрана выносить не могла. Ну а Саид, у него еще время есть. Я ему давно говорил, жену себе еще одну взять. А что ты сам, Ахмед, не женишься никак? Сына б тебе, а то и нескольких. Пока не до этого мне, ты лучше скажи, когда Шамиля сватать будешь, и нашла ли невесту. Отец вышел ко мне где-то через час. Все это время я стояла у стены и смотрела в одну точку, слушая их разговоры и чувствуя, как все еще болит сломанное ребро. Не будет свадьбы этой. Я лучше себе вены перережу. Пусть договаривается, пусть гостей созывает. Ахмед напротив меня остановился и голову мою за подбородок поднял. «Ну что, спесь еще не поутихла?» Я дернулась, уворачиваясь от его пальцев. «Молчишь?» «Нет, значит, не поутихла. Ты, Лекса, лучше б думала, как угодить мне и мужу будущему, чтоб жизнь твоя в кошмар не превратилась. Ты меня за живодера душевно больного отдаешь. Тебе плевать, что он сумасшедший. Это ты сумасшедшая, ты!» — заорал мне в лицо, и я зажмурилась. «Ты спуталась с врагом моим. Ты меня вынудила на такие меры. Я к тебе по-хорошему относился. Я все твои капризы выполнял. Я гордился тобой. А теперь мне стыдно, что ты моя дочь. А мне уже давно стыдно, что ты мой отец. И не только стыдно, но и страшно». Ударил по щеке, а я даже не моргнула. «Вот и бойся, Лекса, бойся. Не зря боишься. Только один неверный шаг сделаешь, и я покажу тебе, что значит живодер». «Ты уже показал». Он нервно ухмыльнулся. «Еще покажу. Ты плохо рассмотрела. Собирайся, иди. Домой поедешь».